Я задам очень неопределенный вопрос, впечатление запрошу. А какого рода впечатление? Любого. Ну, в общем, работа интонациями при первом воспроизведении кажется немножко сложнее, чем работа громкостью. А сочетание работы интонациями и громкостью при первом воспроизведении некоторым людям кажется совершенно невозможным, хотя и это возможно. Ничего сложного в этом нет. И, в общем, это эффективный инструмент для работы не только психотерапевта, гипнотизера и педагога, а также пикапера. Я произношу это слово, подразумевая, что смысл его известен, поскольку представители движения в зале присутствуют. Вопрос по поводу интонации возник. То есть можно вести интонацию так, чтобы сначала понижалась, а потом повышалась, как бы такие провалы. Вниз интонация вверх. А можно сделать наоборот, то есть вверх интонация вниз, вверх вниз. Есть какая-то принципиальная разница, вот заканчивается предложение, будет на поднятии интонации, на вечернее. То, что вы вчера говорили, да. Вчера мы говорили, что мы можем интонацией обозначить желательность или нежелательность того, что происходит. При выведении интонации, да, с помощью интонации, это как-то стоит очень... Это интонация плюс смысл. А вот здесь, в этом шаблоне, интонация в чистом виде. Просто работает. Можно еще? Можно. А правильно я понимаю, что вы не ожидали громкости интонации на понижение... Как правило. Ну, так как само собой связывается. Небольшая иллюстрация на эту тему, опять-таки. Речевое связывание. Следующая тема. Речевое связывание. Что нам говорят классики на эту тему? Линдербендер. Они говорят, что существует три подсознательные связки, которые позволяют вам пристегнуть к тому, что происходит, любое внушение, то есть любую галлюцинацию, то, чего нет сейчас. Эти три связки каждый из вас практически встречал и употреблял. На первом месте союз «и». Достаточно стандартная иллюстрация. Вы сидите на стуле, вы что-то записываете, вы слушаете меня, ваша сосредоточенность возрастает. Перечислены события, которые друг с другом, в принципе, не связаны логически. А теперь сделаем искусственную грамматическую связь с помощью союза «и». Вы сидите на стуле, и вы слушаете меня, и вы что-то записываете, и ваша сосредоточенность возрастает. Во втором случае появляется иллюзия смысла, иллюзия связи этих событий. Действительно, союз «и» – самый распространенный инструмент для того, чтобы подсознательно связать некоторые события. Более того, это самый незаметный для клиента инструмент. Это самый распространенный инструмент составителей внушающих агитационных гипнотических текстов. И этот же союз, если превышается его средняя частотность в речи, показывает, что с текстом действительно поработал какой-то специалист. В этом плане тексты Библии оказываются очень сугестивными, потому что там с «и» начинается каждое предложение и каждый абзац. Но если такой стиль вы видите в газете, к примеру, то не то чтобы имеет смысл насторожиться, а имеет смысл понять, что человек не просто описывает события, он желает вам что-то вдолбить. И тогда с позиции холодной логики оцените, действительно ли связаны те события, которые он связывает в предложении. Вторая связка – когда, в то время как. Она более обязательна. То есть лучше создает иллюзию смысла в предложении, где перечисляются события, не связанные друг с другом. И в то время, когда вы сидите на стуле и что-то записываете, и слушаете меня, и ваша сосредоточенность действительно возрастает все больше и больше. С каждым сказанным мной словом. И в какое-то время каждое сказанное мной слово как-то это создается внутри вас и приобретает совершенно особую силу. Хотя этого может и не происходить. Ведь правда? Следующая связка – это заставляет вас, это побуждает вас. И в то время, когда вы сидите на стуле и что-то записываете или слушаете меня, это заставляет вас стать более сосредоточенным. Значит, согласно мнению классиков, самый обязательный тип связываемости – практически команда. Ну, а с позиции простого деревенского врача одновременно самая очевидная связь. То есть глаголы, которые указывают на долженствование, заставляют, побуждают, очень заметны и часто отвергаются сознанием. Потому что это же может быть возможность. Ну, тем не менее, так у классиков я так и покидаю. К счастью, это не единственные речевые связки. Есть еще один инструмент, который несколько лучше действует на мужчин, привыкших к логическому мышлению. Это псевдологическое связывание. Псевдологика. Это связки, которые указывают на якобы наличие причинно-следственной связи событий. Значит, означает, следовательно, если то, и другие подобные. В том же варианте, вы сидите на стуле, вы что-то записываете, значит, ваша сосредоточенность возрастает. Это скорее инструмент для запутывания сознания, нежели подсознательного. Да, следовательно, мы учимся. Если вы сидите на стуле и слушаете меня, что-то записываете, значит, то вы обучаетесь. Ну, вот. Ну и, наконец, связать то, что происходит, с тем, что нужно вам, можно с помощью невербальных инструментов. Как то? Да. Третий раз упадет. Невербальные инструменты связаны. Их применение сравнительно ограничено некоторыми контекстными рамками. То есть, когда вы говорите об отношении к кому-то, то вы это отношение можете конкретизировать не слишком очевидным жестом в сторону своего партнера, в сторону каких-то других людей, в свою сторону. То есть любая женщина, сидящая в зале, понимает, что наиболее сексуальный мужчина — это, конечно, профессионально компетентный. Простое указание, не слишком очевидное. Иллюзия бессознательного указания. Я, естественно, для демонстрации немножко гипертрофирую, немножко шаржирую эти вещи. Но в быту вы их и так применяете, если вы увлечены разговором по-настоящему, вы это делаете. И если вы говорите о каких-то чувствах и о ощущениях, то вы опять-таки рукой, пальцем, прикосновением можете показать, в каком участке тела это ощущение должно возникнуть. То есть не просто сказать, что голова бывает легкая, а именно голова бывает легкая. А вы сейчас свою речь синхронизируете с музыкой? А что мне остается? Ну и опять-таки, любая из сидящих в зале женщин прекрасно понимает, что чувство симпатии, оно не просто так возникает. Иногда это чувство, которое возникает в уме, но иногда, и у женщин чаще, это чувство, которое возникает на уровне солнечного сплетения и постепенно перемещается ниже и ниже, и, наверное, напоминает тепло. Ну, в общем, многие перепутают сексуальное влечение с влюбленностью. На семинарах обычно в меня влюбляются на четвертый день. На пятый я ухожу зацелованный, то есть зубной помадой, потом долго оттираюсь. А как отбиваетесь от мужчин? Зачем от них отбиваться? Вопрос порождает ответ. А как же другие? Итак, еще несколько инструментов, которые вы можете применять. Вот я про предикаты модальности проговорил очень вяло, очень быстренько, бо предположил, что тема известная, и предположил не без основания. Игорь Ниесов, в свое время руководитель проекта «Психология и бизнес онлайн», по-моему, до сих пор руководил, давно не виделись, в свое время мне рассказал, ну, как позже выяснилось, это не его исследование, а Дюнчев, что их заинтересовало, насколько предикаты модальности представлены в средствах массовой информации. И они выяснили следующую вещь. Чуть не сказал закономерность, но я не уверен, что это закономерность. Ну, просто выяснили, взяли на средний. Остановили, посмотрели. Они выяснили, что в самых тиражных на то время издания «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и «Труд» предикаты модальности распределены гармонично, то есть присутствуют одинаково во всех текстах. от начала до конца. Есть и причинно-следственная связь, то есть гармония предикатов в гараже здания, я не знаю, и они не знают. Но вот такая вещь выявилась. Но есть у меня серьезное подозрение, что лучше, чтобы они были гармонично представлены, чем если бы этого не было. Ладно, холера с ним. Еще один пример. Попробуйте вычислить, что из вещей, которые мы здесь делали, применяет этот человек. Что вы можете вычислить? Так, либо соврал, либо не так перемотал, либо он выключился. Сегодня какой день недели? Суббота. Пехоту поднял час прилива. Время стошнило. Прокисшей золой город штормит, ухмыляется криво. Штурман, взяв финскую финку залива, режется насмерть чухонской водой. Серое нечто с морщинистой кожей, усыпанной пепельной перхотью звезд, стонет и пьет одноглазая рожа. Жалко скребется в затылке прохожим бледным потомком докуренных грез. Траурный митинг сегодня назначили мы по усопшей стране, господа. Все песни, все мысли, все плохо, жрать нечего. Попса одна по ящику, не знаю, килограммчики, надоели тебе. Где вы, герои войны и труда? Заколотили мы прочую дубовую и закопали ее под Невой. Надо родить бабу новую, светлую, понятную, идейно толковую. Да грешный наследный вредит геморрой. Кладбище небо хлебнул с политуры, взракетило дыбом антенны волос. Мне снится потом сумасшествие с натурой. Пушкин рисует гроб всплывшей культуры. Медный Петр, да, бывает в стране купорос. Медный Петр, да, бывает в стране купорос. Медный Петр, да, бывает в стране купорос. К началу и разберем его по молекулам. Кто что заметил? Сначала присоединился, да? Потом... Сначала присоединился. Как присоединился? Суббота. Сегодня какой день недели? Да. Суббота. То есть он им описал ту реальность, в которой все вместе они находятся. Ну, пояснение. Это финал концерта Шевчука в Москве. Финал концерта. То есть он свою программу уже отработал, в принципе. Тем не менее, он продолжает делать некоторые вещи явно подстроечно. Не является ли это воплощением в реальную артистическую жизнь идеи цепочки, которую я вам вчера рисовал? Подстройка видений. Что он делает потом, когда толпа в ответ орет ему субботу? А сегодня какой день недели? Что он делает потом? Потом он начинает работать интонациями и громкостью своего сообщения, делая свое сообщение достаточно ритмичным. Ну вот давайте кусочек еще раз послушаем, к чему это приводит. Сегодня какой день недели? Финал концерта. Толпа разогрета, толпа орет. Вот он начал работать интонацией. Толпа все еще орет. Время стошнило. Прокисший золой город штормит, ухмыляется криво. Штурман, взяв финскую финку залива, режется насмерть чухонской водой. Прошло ровно полторы минуты. Орущая толпа замолчала. Конечно, борется с этим, с позором. А, то есть вы имеете в виду, что некоторый смысл еще имеет значение? Хорошо, вот сейчас он собьется, слова забыл. С морщинистой кожей, усыпанной пепельной перхотью звезд, стонет и пьет одноглазая рожа, жалко скребется в затылке прохожей бледным потомком докуренных грез. Значит, для того, чтобы поправиться, то есть он сбился, он потерял некоторый контакт с аудиторией, что он делает? Он увеличивает амплитуду вот этой синусоиды от громкости до тишины. Более того, для того, чтобы теперь повести за собой аудиторию, он начинает просто орать, и аудитория тоже начинает орать. Первый митинг сегодня назначили мы по усопшей стране, господа. Все песни, все мысли, все плохо, жрать нечего. Подсадка по ящику. Опять момент присоединения. То есть он сбился с стихотворной речи и описывает то, что актуально для его аудитории. Подстройка к ценностям, присоединение к ценностям. Безусловно, в 92-м году все многообразие российской жизни не сводилось к тому, что попса одна по вещи. Но он говорит о том, что приятно и понятно слушать аудитории. Все плохо, жрать нечего. Еще раз. В российской аудитории любой начинаете с того, что все плохо. К вам присоединяться с большей вероятностью. Ну, если это не аудитория банкиров, то ребят. Это уже не работает? У кого? Банкиров. Все хорошо. Для них это не является истиной. Ну вот можно с достаточной уверенностью считать, что если человек накормлен и уверен, что он от голодной смерти в ближайшие 300 лет не помрет, напоен, у него несколько домов в разных уголках мира, солидный счет и так далее, хватит не только внукам, но и правнукам, то говорить ему о том, что он живет плохо, просто бестактно. Хотя такие все равно есть. Всякие. Я говорю об усредненном подходе. Хорошо, подстроился. Продолжаем. Где вы, герои войны и труда? Заколотили мы брошу дубовую и закопали ее под Невой. Надо родить бабу новую, светлую, понятную, идейно толковую. Да грешный наследный вредит геморрой. Кладбище небо хлебнув, политуры взракетило дыбом. Антенны волос мне снится потом с мошенствием с натурой. А вот сейчас, предупреждая следующий его пассаж, я расскажу, что он, собственно говоря, делает. Он продает свою песню заранее. он заставляет аудиторию подпевать до того, как начнет звучать песня. Навязывает ритм. Он навязывает не только ритм, он навязывает и еще и мелодию. То есть он настолько широко начинает работать интонациями, что это скорее напоминает пение, нежели речь. Рисует гроб всплывшей культуры, медный Петр добывает в стране купорос. Медный Петр добывает в стране купорос. Медный Петр добывает в стране купорос. Опять присоединение. Присоединение через комплимент. Отождествляя свою аудиторию со всей Москвой, а себя со всем Санкт-Петербургом, он еще раз присоединяется к аудитории. Ну, естественно, сама по себе тоже не хватает. Дело не только в том, что песня хорошая, еще и в том, что он ее хорошо продал, готовил. Вот это, наверное, имеют в виду товарищи типа Наполеона Хилла, когда говорят, что прежде чем продать сделку, надо продать встречу для заключения сделки. Что-то похоже. Я понимаю, что говорю предельно неконкретно. Это не потому, что я не понимаю, о чем говорю, это потому, что я хочу вас заставить. Либо изначально делается предположение, что люди, которые пришли на семинар, это люди умные, и контекст для каждого конкретного навыка в своей профессиональной деятельности найдутся. И это часто оправдывается. Данный прогноз. Хорошо. Какие это вопросы по ритмической речи? Да все понятно. Единственный вопрос, который здесь я могу задать в данной ситуации, это как, каким образом избавиться от необычности подобной речи. То есть, если волнообразный голос будет нормально воспринят, там, условно говоря, девушка в полутемном баре, то за столом переговоров человек, начинающий нараспев рассказывать о достоинствах, например, той или другой организации, еще чего-то, будет воспринять несколько странно. А возможно и не будет. Значит, начинающий, я ваше слово беру, начинающий рассказывать о достоинствах. Снова, идея цепочки. Человек не обязан все время так говорить. Он говорит своим обычным голосом, а в какой-то момент слегка меняет свои интонации и либо обозначает желательные вещи повышения, либо просто переходит на волнообразную речь. А потом опять говорит своим обычным голосом. Цепочка. Амплитуда позволяет усиливать воздействие, но сужает контекстные рамки применения. То есть на сцене можно, за столом переговорчика или того. Объем. Ну что, по-ихнему, перекур сделаем. Дело в том, что обед будет в 2 часа, поэтому. Наверное, перекур мы четко обозначим 10 минутами. Мне сейчас за газету уже бежать не надо, поэтому меня опоздали. Парочку эталонов. Ну, вот давайте мужской голос с использованием всех резонаторов. Мама. Сидела очень спокойно, как-то это самое, отвлеченно слегка, смотрела сквозь всех. Наверное, тоже эпизодик какой-нибудь был в жизни, наводящий на мысль шизофрении. Одна у нас болезнь. Вот. На эту кассету вот так запала, буквально кинулась, глазками хлопает, ручками загребает. Дай переписать, переписать, дай. Четко, срочно, да. Самый сексуальный мужской голос, который я когда-то слышал. В смысле, первый мужской голос, который я слышал? Самый сексуальный. Ну, я, естественно, обиделся. Нужно было сказать, что это вы и напили. Вот. Эта мантра звучала, которая специально предназначена для медитации. Единственное ее предназначение – помочь человеку медитировать. А на второй стороне мантра, которая побеждает смерть, так ее называют, оздоровляющая мантра. Если ничего не набрал, то она шепчет. $200 больше не положено. Значит, это мужской голос, являющийся своеобразным эталоном того, как можно пользоваться самыми разными резонаторами. Дело в том, что исполнение мантры, даже просто на звуке ОМ, подразумевает использование всех трех резонаторов. То есть это ОМ опускается от верхнего резонатора через голосовые связки на... Даже одну только у. А женский есть мантра? Сейчас женскую дам. Но к ней небольшое предисловие. Небольшое предисловие. Значит, тут надо будет представить себе какую-нибудь стандартную обстановку стандартного рок-концерта в Америке ранних, 60, ранних 70-х, поздних 60-х. Безусловно. Куда же мы еще денемся? Но она осталась всегда. Значит, и представить себе такое вот явление. Ну, толпа, как обычно, на стадионе стоит на головах, носится, там что-то косяки покуривает. На сцене появляется оно. Значит, через некоторое время мы понимаем, что это не оно, а она. Ну, просто недели две не расчесывалась, месяца два не было. Хламида какая-то накинута в свои 27 выглядит на 57. Барбитуратов нажралась, кожа сальная, как обычно. И вот она начинает петь, и тут мы обнаруживаем совершенно ужасный факт. Она не умеет петь, не удалось, понятно. Если бы не микрофон, ее на расстоянии 3 метров не было бы слышно, даже когда она орет. Я когда впервые услышал этот голос, у меня такая ассоциация появилась. Совершенно спонтанная. Космический разум, по слову не иначе. Значит, кошку 2 недели не кормили. Потом прижали дверью и облили кипятком. Значит, она орет, потому что больно. Но не громко, потому что не кормили. Студийные записи, ее глушат инструменты. И вот поэтому при дыхании совершенно понятно всем, кто когда-нибудь с микрофоном работал, что этот микрофон у нее уже куда-то за губы засунут, поближе к голосовым связкам. Как привыкла. Почему я говорю, что она не умеет петь? Она тянет согласные. Хотя все люди, которых учили петь, знают, что тянуть надо гласные при пении. И совершенно резонно спросить: Горин, а в чем загадка этого голоса? Почему эта самая Дженнис Джоплин великая? А кто сказал? Когда она умерла, как было тогда модно, в 27 лет от передозировки наркотиков, они говорили как о великой Дженнис Джоплин. Ну, пересмотрите, придете домой еще раз какую-нибудь кассетку. Я, да, с фантастической. И той же темы. Видимо, Тянуло. Хотя в нашей жизни, конечно, есть вещи иррациональные, и мое объяснение имеет право на существование только согласно Конституции Российской Федерации. То есть я могу иметь собственное мнение по поводу этого голоса. Я с юристами консультировался. Во всем, что касается женщин, мужчины, конечно, видят иррациональность. С одной стороны, как писал Венедикт Ерофеев, для того, чтобы пописать, им надо присесть, и это порождает во мне небу, что ли? Да, небу. С другой стороны, они Марата ножичком зарезали. А Марат был неподкупен, и резать его не надо было. С одной стороны, они слабые, и это порождает во мне опять небу, что ли? Да, точно, небу. А с другой стороны, они велича стреляли. А какая уж тут небо? Ты приседай, а велича-то зачем? А здесь логики нет, или я просто не начинал уже. А ее великой считали мужчиной или женщиной, и те другие? Что? Великой ее считали мужчиной или женщиной, и те другие? Ахай, это аудитория. Ну, пластинка просто. Поэтому, наверное, во многом, что касается женщин, мужчины создают массу мифов. Вообще-то мы живем в мире мифов, в мире описаний. И когда я еще имел отношение к медицине, то есть отрабатывал долг государству, как мне это популярно объясняли, заставая работать на 2,5 лет и не давая отдыхать. С тех пор терпеть не могу клятву Гиппократа. Благодаря ей меня эксплуатировали 12 лет. В этом плане Боткин и Ганнушка мне нравятся гораздо больше. Назначали слабительное богатым купцам, жили как люди. Ну так вот, одним из очень распространенных мифов тогда был миф о том, что анальгин вредно действует на сердце. Этот миф дожил до сего времени и, видимо, будет жить вечно. До тех пор, пока существует анальгин. С мифом можно бороться, то есть можно достать справочник Машковского, ткнуть пальцем, показать, что анальгин вредно действует на печень, на кровотворную систему, на все что угодно, кроме... На все что угодно, но не на сердце. И какое-то время, будучи молодым и глупым, я действительно старался разубеждать людей. А потом я понял, что к мифу проще присоединяться, нежели бороться с ним. То есть, вы говорите, да, безусловно, анальгин вредно действует на сердце, если его не запивать дистиллированной водой. Или если его не принимать, не ехать носки из собачьей шерсти. Чем темнее наука, тем больше в ней ритуала. И виднее наука. Народ спокойно хавает эту прибавку к мифу, и все идет как надо. Ну так вот, в отношении женщин у мужчин существует миф, что женщины любят, когда им дарят цветы. Ничего подобного. То есть поставьте себя на место женщины и представьте себе, что вот из вашего совместного семейного бюджета мужик ежедневно притаскивает букет, который черт и сколько стоит. Да через 2 недели задушила бы. На самом деле женщины любят, когда им дарят золото. Я проверял. Извините, то есть если вы из вашего совместного бюджета каждый день будете вместо того, чтобы пожрать приносить, будете приносить ей золото, а там будет вся польза в уголок. Это не надо каждый день делать. Нет, ну просто... Андрюша, при разводе она все это на себе унесет и все. Может, никто. В могилу. Тоже меня женская психология периодически умиляет, вот эту самую небу порождая. Дочке было лет 5, что ли, когда я жене после какого-то скандала Купил очень хорошее сетиво. Ну, надо было просто. Значит, купил я эти серьги. Жена где-то день ходила очень довольная. Смотрю, дочка довольная ходит. Я говорю, а ты что радуешься? Ну как же, наследство. Кстати, извините, а вы что сделали? Подарить серьги. Вы сделали положительное подкрепление. Вы закрепили это поведение. Ну так вот, откуда же взялся миф о том, что женщины любят, когда им дарят цветы? Это все продавцы цветов, когда 8 марта говорят. А женщины любят не то, что им дарят цветы, а то, что их выделяют из толпы таких же. Поэтому наиболее эффективный шаблон подарка цветов, известный мне, это шаблон недорогой букетик, но в очень хорошей упаковке. Врученный в присутствии максимального количества женщин, ей одно единственное. Вот. А большой букет, там роскошный, действительно лучше заменить на какую-нибудь безделушку, которая стоит столько же, сколько этих букетов. Любовницу дарить не надо. Однозначные рекомендации дать можно. За любовь сам разбирайся. Учишься. Просто жизненные наблюдения показывают, что лучшие любовницы получаются из психиатров. Педагоги и психологи подметки не годятся. Интересно, что ты сейчас. А где вы столько взять? А, выборка не репрезентативная, к сожалению. То есть из комнат 500 так и не было набрано. Ну да ладно. Не хватило. Ну, опять. На кошку далеко, на собаку мало. 10 минут. Давайте вы что-нибудь поспрашиваете. Если что-то из пройденного материала осталось непонятно. А вот момент с выделением текста по громкости и ритмичности, да, можно два текста вести, да, то есть то, что я хочу внушить, да, отдельные какие-то слова ключевые, возможно, или наоборот по смыслу, как бы есть собрать. Ну, если все ключевые слова, да? Или это все-таки. Это не выделение текста, это оформление текста как не текста для да. бодрствования. Понятно. Или текста для не бодрствования. Да. А можно ли текст в текст вот таким образом? Конечно. Если я когда-нибудь пойму вопрос, то я... Нет, ну вот, например, если мы делаем рекламный щит, да, и мы пишем эти слова, и можем выделить что-то из этих слов, да, а когда составляешь... Те слова, которые выделены, совсем другое получается, чем то, что написано. Вот. Ну, я как та хорошо обученная восточноевропейская овчарка, вроде что-то понимаю, но проще скажу. Если мы сейчас ведем презентацию, там, например, какой-то конференции, там, не знаю чего, и говорим, что в данном случае очень интересная конференция нас ожидает, да? И людям всегда будет интересно задать вопрос, вот это внимание, которое между нами, видите, да, что я делаю? Я делаю с девушкой, говорю, внимание, которое между нами, а веду совсем другую вещь. Можно ли это делать? Нужно! В тексте, вот можно. Это. Можно, нужно. То есть совсем другой текст, да, а акцент мы можем интонацией это делать. Скорее, зачем это? Окей, еще вопрос? Вопрос был как? Часто. Как? И обязательно. Тогда я еще не понял. Такой вопрос. Когда мы варьируем голосом интонации, там, громкость, то вот между пиками и синусоидами должно быть примерно одинаковое расстояние или можно широко варьировать? Можно варьировать широко, это зависит от цели вашего вмешательства, от того, чего вы хотите добиться, во-первых, и во-вторых, от контекста, в котором вы выступаете. То, что возможно на сцене, невозможно с колонной. А вот эти самые гельсинские баллы на полторы минуты, они как? Ну, это тоже видно. Ну, это один из приемов, только что. Кстати, и волнообразная речь не единственный прием ритмизации. Есть еще один, но за обедом мы его просто не успеем. А все-таки для чего прошу назначена волнообразная речь с равными ритмами? Ритмизированная речь усваивается лучше, чем речь без ритма. Более того, речь с акцентированным ритмом еще и побуждает к действию, к выполнению подчеркнутой ритмы. И вот теперь вы можете. Ну, чуть не сказал встать и пойти на перерыв, но тогда вы встанете. Боже, боже. Ура. Пораньше начнем, побуждаем. Хорошо. Тогда мы с вами сейчас... В очередной раз... Пока не Давайте пока народ собирается, перед тем, как вторую половину дня посвятить сугубо гипнотическим шаблонам, мы таки да послушаем одну метафору. Ну, пока я работал в психиатрии, отношение ко мне периодически как к посланцу Вселенной, то ангелу, то черту, меня, в общем, не смущало. Даже интересно было побывать сзади в нескольких ролях. А вот когда я ушел из психиатрии, отношение осталось, меня это заинтриговало. В итоге я набрался наглости и на одной из не слишком ответственных избирательных кампаний в округе, собравшимся кандидатом на посты депутатов городского совета, и там было человек 50, решил в качестве метафоры дать послушать песенку «Перевранный Галич». Некоторые говорят, сильно перевранный, я оригинала все равно не слышал. Вот. Дело в том, что очень многие из них впервые шли на этот пост. Ну, а примерно треть шла повторно, они уже были депутатами разного уровня. Мне было интересно, как они отреагируют на эту песенку. То есть песенка предлагалась в контексте их занятий, то есть как иллюстрация к тому, кем же они в итоге станут, став политиками. Я депутат Государственной Думы, стыдитесь, молодой человек, либо работайте. Вот. Интересно будет, сможете ли вы эту реакцию предсказать? Значит, если я ничего не соврал, то вот у нас здесь должно быть... черт, так как старина, так как же мы порешим? Советский айда в стремена, и еще чуток погрешим. И ты будешь лгать, и будешь будить, и друзей предавать гуртом. А то, что придется потом платить, так ведь это ж пойми потом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя потом. Знаешь, как сладок грех этой горькой порою сидим, что счастье не в том, что один за всех, а в том, что все как один. И поймешь, что нет над тобою суда, не проклятия прожитых лет, когда вместе со всеми ты скажешь «да», и вместе со всеми «нет». Ты будешь волков на земле плодить и учить их вилять хвостом. А то, что придется потом платить, так ведь это ж пойми потом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя потом. И что душа в прошлогодний снег, а глядишь, пронесет и так. Наш каменный век, наш атомный век, на совесть цена и так. И кому оно нужно, это добро, и если всем дорога в зол, так давай же бери, старина, перо, и вот здесь распишись в углу. Черт потрогал мизинцем бровь и придвинул ко мне флакон. И я спросил его. Это кровь? Ха-ха-ха. Чернила, ответил он. Аллилуйя, аллилуйя, чернила. Готов к любой реакции этих людей, что они начнут покидать зал, что они попросят меня покинуть зал. А как по-вашему, какой же была настоящая реакция? Похлопали, нормально. А ее не было вообще? Потому что они уже туда пришли, они уже такой путь уже проделали, чтобы туда попасть. Совершенно верно. Туда лишние люди не попадают. Они просто спокойно все это восприняли. Ждали, когда же начнется инструктаж. О чем мы будем договариваться. Ну хорошо. То есть последняя иллюзия, которой я в жизни лишился в свое время, ну так по возрастающей, это иллюзия того, что люди, которые нами управляют, в чем-то лучше, чем мы. Иллюзия, действительно. Когда я с ним начал общаться. А? И лучше не лишаться. Смотри, какие цели ставишь перед собой. Ну, они люди. Все так. Депутат, что ли? Депутат? Да. Президент. Не похож. Хорошо. Ну, еще раз говорю, люди очень забавные существа, вот в этой связи, наверное, не хочется их покидать. Сейчас мы с вами займемся изучением шаблонов официального наведения транса. И я поясню этот термин, официальное наведение. Это гипнотизация, которая заявлена именно как сеанс гипноза. И вами получено согласие вашего партнера, пациента, клиента на применение гипноза для лечебных или иных вмешательств. В сущности, очень долгое время до появления эриксоновского подхода и нелтовского подхода официальное наведение и было единственным методом, единственной возможностью работы. Это потом появились какие-то скрытые вмешательства и т.д. и т.п. Хорошо это или плохо? Ни то, ни другое. С одной стороны, обозначение сеанса как гипнотического, да еще и условия получения согласия, дает возможность человеку очень быстро, легко и комфортно погрузиться в это самое измененное состояние сознания. А с другой стороны, оно провоцирует у него сопротивление данному подходу, то есть на словах он соглашается, но внутри он совершенно не согласен. И тогда он будет либо навязчиво хихикать, либо навязчиво кашлять, либо как-то еще показывать, а в итоге скажет, я гипнозу не поддаюсь. В условиях бесплатной медицины второй подход встречался очень часто. Вот это вот. Согласие на словах и сопротивление на деле. В условиях платной. В условиях платной он встречается значительно реже. Значит, люди, которые занимаются терапией, могли бы спросить в данном случае, а что делать с этим самым сопротивлением? И действительно, есть довольно большой блок информации о том, как сопротивление обойти, как его сломать. Я в свое время решил, что этого делать не нужно. Но я это, конечно, для себя решил, но перестал и преподавать. Решил я это после того, как получил два острых психоза на сломе сопротивления. На всякий случай подумал, что, наверное, если человек защищается, то это чем-то обосновано. Поэтому эту тему мы рассматривать не будем. А вот тему наведения все-таки рассмотрим. Значит, в России, а тогда в Советском Союзе, была такая страна, кто не помнит, водитель из Подвитера была. Гипноз регламентировала самая долгоживущая инструкция. Вы удивитесь, не Министерство здравоохранения, а Наркомздрава, вышедшая еще в 26-м году, по-моему. До 92-го года она была действующей. Единственной, которая регламентировала занятия психотерапевта гипнозом. То есть она, во-первых, ограничивала применение гипноза именно кабинетом психотерапевта. Во-вторых, требовала официальности, то есть открытого предупреждения. Ну и в-третьих, требовала, чтобы сеанс гипноза проходил в присутствии третьего лица, противоположного гипнотизеру пола. Вот это, кстати, очень полезно было. Это означало, что в кабинет тебе давали медсестру, которую всегда можно было нагрузить чем-нибудь. Текучек там много в работе. Было скорее полезно. И которая могла бы защитить себя от оговоров в сексуальном приставании. Ну, в классическом гипнозе очень многое сходно с интимной обстановкой. Во-первых, принято проводить сеансы в звукоизолированном помещении. Во-вторых, в помещении, где освещение всегда приглушенное, или, ну, минимальное, там где-то 8 квантов, сколько глаз воспринимает как освещение. А обилие гипнотических ритуалов тоже навевает на пациенток эротические ассоциации. Они очень близки к интимным шаблонам. То есть пассы, поглаживания, прикосновения, ласковый голос, вот этот самый интимный голос для сеансов. В одно время я записывал свои сеансы на диктофон, чтобы корректировать голос. То есть дома сидел, слушал, находил еще время, придурок. На то, чтобы что-то корректировать. И как-то раз сидел, прослушивал, обратил внимание на то, что жена на меня очень подозрительно смотрит. Я спросил, в чем дело? Получил очень жесткий вопрос. Ты чем там занимаешься? Опять-таки перепутала характеристики голоса. Поди, объясни, что я таким голосом работаю. В принципе, я тогда и выглядел плохо. Ну ладно. Так вот, в других странах подобные инструкции тоже существовали. В частности, в этой самой Америке, где Эриксон начинал свою карьеру в качестве классического гипнотизера, гипнотизера классического толка. То есть термин тоже присутствовал, и необходимые ограничения тоже имели место быть. Значит, мы принимаем все возможности, которые дает официальная заявка о гипнотизации, не считаем их хорошими или плохими, а просто используем. Если это не работает, есть какие-то другие методы, которые сработают. Опять-таки, для людей, которым это важно в качестве целительской миссии, целительских шаблонов, насколько психотерапевт, который специализируется в гипнозе, использует гипноз в своей работе. Я был удивлен, потому что, сделав статистику своих случаев, обнаружил, что оказывается не более 20% методов у меня сугубо гипнотические. Все остальное это либо какие-то другие методы психотерапии, которых я тогда знал достаточно много, ну а первой любовью вообще была музыкальная терапия. Как-то неудивительно, у меня была очень большая музыкальная подборка, огромная коллекция, 2000 наименований. Заметно. А? Вот. Либо простая разъяснительная работа, либо просто внимательное слушание и в конце какая-нибудь неопределенная инструкция. Но я так подозреваю, что это уже тогда было откровенным стебом, не столько экспериментами, сколько свойством моей натуры. Значит, как-то они как сговорились. Две недели шли женщины с одной и той же проблемой. Значит, однородная группа пошла. Что случилось, я не знаю, какой протуберанец выбросила. Проблема в следующем. Строгое родительское воспитание. Дама вышла замуж. Дожила до определенного возраста, когда половое влечение у нее расцвело, то есть 35. 33, так где-то. И вот тут ей захотелось потрахаться по-настоящему, а у мужика-то вершина полового влечения 18-25, а дальше оно идет внизу. То есть мы рассогласовываемся даже в этом. Ей не хватает. Ну, элементарный путь. Пойти и добавить на стороне. Но баба-то она дура, она влюбляться начинает. То есть речь идет о элементарных гимнастических упражнениях на более или менее несвежем воздухе. А ей, значит, нужно добавить к этому смысл, любовь. И она начинает страдать. И вот это страдание вызывает самую разнообразную, очень широкую группу симптомов, от чисто невротических до шизофреноподобных. Значит, я сначала работал с дамами очень глубоко, вмешиваясь в эту самую личностную историю, ослабляя родительские запреты и так далее. А потом все свел к одной единственной инструкции. Иди и больше не греши. Дамы уходили просветленные, славя учителя, в общем, с улучшением. Чувствовал улучшение. Через полгода часть из них вернулась, чтобы опять получить разрешение. То есть одна из функций психотерапевта – это замена обряда инициации. Обряд инициации – это обряд посвящения во взрослую жизнь. Когда-то эти обряды входили в культуру, нужно было или с тарзанки прыгнуть, там, примитивный, пальма, лиана, еще что-нибудь сделать, там, камень раскаленный в руке подержать, нафиг нужно, непонятно. Но экзамен надо было какой-то сдать, испытание какое-то пройти. Потом эту функцию взяла на себя церковь, которая тоже достаточно жестко регламентировала жизнь людей. Ну и в конце концов эта функция перешла к психотерапевту, хорошо, если не к психиатру. Первый из шаблонов официального наведения транса, который я вам хочу предложить, это семишаговая модель Милтона Эриксона. Семишаговая модель является своего рода переходной переходным шаблоном от классического гипноза к тому, что позже стали называть эриксоносом. То есть там очень много взято из классического гипноза и кое-что уже добавлено. Ну, в частности, уже само название «семишаговая модель» подразумевает некоторую алгоритмизацию действия. Первый шаг – поза. Попросите пациента принять удобную позу или придайте пациенту удобную позу. И тут же добавляем, а удобная поза оказывается вынужденной. То есть удобной позой в этой модели считается поза, когда клиент сидит, ноги у него, ступни расположены горизонтально полу, и руки лежат на коленях. Вот и все. Но мы эту позу обозначаем как удобную. И либо просим пациента принять ее, либо своими руками ее пациенту придаем. Вот здесь контекст официального наведения транса оказывается для нас полезным, когда мы это делаем. Ну а теперь оцените. Мало того, что я подержался за коленки Светы, что самому по себе приятно, я еще и по морде не получил. Почему? В контексте. Второй удобный момент. Когда вы такие вещи делаете, а делаете несколько непредсказуемо, то есть до последнего момента, я думаю, моя собеседница не могла понять, что я провожу иллюстрацию всего лишь этого шаблона. Человек становится очень послушным. И это хорошо чувствуется по тонусу его мышц. Прекрасно. То есть есть такие благодарные пациенты, которые уже на первом шаге выдают вам каталепсию, и вам нет необходимости идти дальше по шагам. Вы можете начинать внушать тут. Один из моих коллег, Валерий Хмелевский из Красноярска, говорил, что просто чередование открытой и закрытой позы тоже является информативным. То есть мы заставляем человека принять открытую позу и тем самым вроде бы открываем его для нашего воздействия, после которого человек склонен тут же принять закрытую позу. То есть когда какое-то внушение пролетело, он закрывается. Я не уверен, что Валера прав в интерпретациях, однако сама по себе мысль интересна. Второй шаг. Внимание. Сконцентрируйте внимание партнера, пациента, клиента на каком-либо объекте, каких-либо объектах. Заметьте, эти шаги являются общими с приемами классического гипноза. Там тоже принято придавать человеку определенную позу, часто вынужденную. И тоже принято привлекать его внимание к какому-то объекту. Но в классическом гипнозе принято делать так, чтобы человеку было неудобно. То есть, чтобы он быстро утомился. Чтобы ему захотелось закрыть глаза, заснуть, забыться. В эриксоновском гипнозе принято делать то, что человеку выполнять комфортно. То есть ему не подносят к переносице блестящий шарик и не заставляют 15 минут пялиться на этот шарик, пока глаза не устанут. А дают такую формулировку. Выберите в поле зрения какую-то область или какую-то точку, куда вам будет удобно смотреть на протяжении всего сеанса. И если ваш взгляд будет отвлекаться из этой точки или этой области, вы его с легкостью вернете обратно. Вот, собственно, вся инструкция. в которой мы и просим сосредоточить внимание, и предупреждаем о том, что может произойти дальше. Что внимание надо удерживать на протяжении всего сеанса. Кроме того, эриксоновский подход предусматривает то, что мы внимание не просто сосредотачиваем, а сосредотачиваем на нескольких объектах. Или в нелторской терминологии по всем модальностям. То есть одновременно с этим будьте, пожалуйста, очень внимательны к звукам музыки, если сеанс проводится под музыку, к звуку вашего дыхания, это очень тихий звук. Или к звуку моего голоса, ну там уже сами выберите, что он должен слушать. Или к звуку машин, проезжающих по улице, или к звукам подготовки к большой пьянке на соседнем этаже. И, наконец, кинестетическая модальность. И в то же самое время я вас попрошу быть максимально внимательным к ощущениям в большом пальце правой ноги, если таковой присутствует. Или к ощущениям, которые возникают в грудной клетке при дыхании, когда вы делаете вдох и выдох. Давайте остановимся на этих двух шагах и просто каждый для себя попытается понять, что воспринимает клиент, когда он выполняет это задание. Значит, во-первых, поза. Она принята, открытая поза. Во-вторых, вы выбираете какую-то область или какую-то точку в поле зрения, куда вам удобно смотреть, с тем, чтобы, если ваш взгляд случайно уйдет из этой области или этой точки, вы его с легкостью туда вернете. Одновременно с этим я попрошу вас обратить внимание на звук вашего дыхания. Это очень тихий звук. И вам придется выделить его из всего обилия звука, которое присутствует в этом зале. И одновременно с этим я попрошу вас быть максимально внимательными к тому, какие ощущения вызывает воздух, который наполняет легкие и покидает, когда вы делаете вдох и выдох. Я вас попрошу побыть немного в этом состоянии и отдать себе отчет в том, как меняется ваше восприятие окружающего мира, вашего внутреннего мира. Вы, безусловно, продолжаете слышать все звуки, и ваше внимание остается только на звуке вашего дыхания. Очень тихо. Вот этих нескольких минут обычно бывает достаточно для того, чтобы понять, что с вами происходит. Если вы загрузили себя по всем трем модальностям, то есть все внимание рассредоточили или сосредоточили в разных областях. Ну а что, собственно, происходит? Происходить может все что угодно, поэтому вопрос реальный, а не риторический. Что? Взгляд сложно отвести от того места, куда смотришь. То есть так. Еще. Глаза устают. Еще. Лень двигаться, безусловно. Лень не только двигаться, лень даже думать, безусловно. Просто спать хочется. Еще. постепенное расслабление всех мышц. И каждый ваш ответ правильный, я просто хочу добавить к этому. Прекращается внутренний диалог обычно. Такое рассредоточение внимания приводит к тому, что ваш партнер, пациент, клиент прекращает критически оценивать то, что происходит. Для этого ведь нужно включить логику. А ему нечем включать логику, у него внимание рассредоточено. Естественно, что если вы видите по ходу сеанса, что человек снова вернулся, вы опять ему можете предложить рассредоточить внимание. Ну, очень часто бывает достаточно однократного повторения этой инструкции. Третий шаг – разделение сознания и подсознания. Ну, кто покруче, говорит диссоциация сознания и подсознания. Разделение сознания и подсознания. Что здесь имеется в виду? Организуйте свое поведение так, чтобы разделить обращение к сознанию вашего партнера, пациента, клиента и к его подсознанию. Звучит умнее, чем выглядит. Потому что выглядит намного проще. Строго говоря, на третьем шаге вы устанавливаете условный рефлекс. Вот так я с вами говорю, когда хочу привлечь ваше сознательное внимание. Когда хочу, чтобы вы осмысливали логически то, что происходит. А так я говорю, когда обращаюсь к чему-то внутри вас. К чему-то, о чем знаете только вы. А может быть, даже и вы не знаете. А я уже подавно понятия не имею. Значит, первый инструмент для разделения сознания и подсознания – это невербальное оформление. Смена интонации. То, чему мы долго и нудно учились предыдущие полтора дня. Второй момент. Вы можете разделить обращение к сознанию и обращение к подсознанию пространственным изменением источника звука, то есть небольшим поворотом головы. Даже на большой дистанции, на дистанции публичного общения, слова, которые говорятся с поворотом головы в одну сторону, и слова, которые говорятся с поворотом головы в другую сторону, подсознательно воспринимаются по-разному. А уж если у вас при этом закрыты глаза, то вы совершенно четко понимаете, что именно происходит. Когда глаза открыты, этого эффекта нет. Почему-то. Попробуйте понять, как это воспринимается с закрытыми глазами. Просто закройте глаза. И вот вам фраза. Птица не летит. И она же в другом варианте. Птица не летит. А? Глупо это проговорил. Кстати, ради точнее, даже с открытыми глазами. Я писал за открытым сразу. Да, ну, в смысле, понятно, не глядя на вас. То есть это тоже неочевидный инструмент того, что вы разделили ваше сообщение. Ну а теперь все вместе. Так я обращаюсь к вашему сознанию. К тому, что вы можете логически осмысливать. А так я обращаюсь напрямую к вашему организму, к вашей нервной системе. И через некоторое время, когда вам надоест критически осмысливать то, что происходит, вы сможете позволить себе с легкостью перейти в то состояние, которое иногда называют гипнотический или изменение. И если вас еще некоторое время будет интересовать то, что с вами происходит, то это будет правильно. Самое важное и интересное происходит с вами и внутри вас. И следующий ход. Вербальное разделение. Вот здесь можете очень широко использовать эти связки. В то время как, когда и. То есть вы описываете в одну сторону функции сознания прогнозировать, логически осмысливать, а в другую сторону функции подсознания переводить вас в иное состояние. Наверное, более удобно. Чем-то напоминающее состояние перед высыпанием. Хотя вы, безусловно, не спите. То у нас же еще 4 шага. Здесь мимоходом используется прием, который говорят, говорение, который называют говорение на зевке. Зевок, безусловно, заразительная вещь. И когда вы включаете его в речь. Вот это, в общем и целом, весь третий шаг. Смысл его и цель его. Уже называлось установить условный рефлекс. А зачем? А затем, что весь последующий сеанс вы будете говорить так, как будто обращаясь к подсознанию вашего партнера, может быть, даже не называя этого слова подсознанием. Обращаюсь к нервной системе, к вашему организму, к чему-то внутри вас, к вашему телу. А так я обращаюсь к вам. К вашей совести. Это просто не у всех есть. Далее, четвертый шаг. Описание признаков транса. Формулируется очень просто. Опишите партнеру, пациенту, клиенту те признаки транса, которые, по-вашему, у него уже есть, то есть которые вы видите. Расслабленность, изменение дыхания, непроизвольные движения. Что заметили, то и описывают. Здесь используется такая закономерность. Описание состояния способствует закреплению состояния. Как правило, замечание в адрес ребенка «ты слишком шумный, не шуми» закрепляет именно это состояние, он продолжает шуметь. К тому же одно из свойств гипнотической речи – это речь без отрицаний. Вы говорите не о том, что человек не должен делать, а о том, что он должен делать, к чему он стремится. То есть принято избегать отрицаний и в классическом гипнозе, и в эриксоновском. Это вовсе не значит, что их нельзя употреблять. Можно давать инструкцию через отрицание. Не надо расслабляться слишком глубоко. Не следует закрепать прямо сейчас. То, что с вами происходит, это вовсе не сон. Это что-то другое. Вот эта куча инструкций через отрицание. Ну, никто не мешает убрать отрицание в принципе. Или ввести двойное отрицание с функцией одинарного. Никогда не. Ни в коем случае не. Ну, на этом этапе мозги плавятся по-настоящему. То есть накидывание отрицаний – это один из инструментов для того, чтобы дезориентировать пациента совершенно. Хотя на самом деле для этого предназначен пятый шаг. Да, то, что описание состояния закрепляет состояние, можно использовать, конечно, не только в гипнотических сеансах. Описание – это ведь и положительное подкрепление. Даже если вы не хвалите человека, а только описываете его поведение. Но если вы еще и похвалите, то есть скажете, ты делаешь вот то-то, то-то, то-то, и мне это нравится, и мне это приятно, то ваш партнер будет делать то-то, то-то, то-то до мозоли. Просто. Раз вам это нравится. До тех пор, пока вы его не попросите делать что-то еще. Или что-то другое. В этом плане я встаю на сторону женщин, поскольку мужчины оказываются в осмыслении более примитивными с их линейным мышлением. Мне понравилось обозначение, которое одна моя знакомая давала своему мужу. «Мое одноклеточное», — ласково говорила она. «Одной с ней клетки живет». Возможно, я это имел в виду. То есть примитивнее мужчин, только женщины. И то не все. Хорошо, пятый шаг. На всякий случай небольшое обращение к дамам. Я не хочу дожидаться, когда вы меня начнете зверски зацарапывать. На 8 марта. До полной полусмерти. Поэтому задам два риторических вопроса. Являюсь ли я первым мужчиной в вашей жизни, который сказал, что баба дура? И второй риторический вопрос. Вы что, серьезно это воспринимаете? Значит, пятый шаг. Установка на ничего не делание. Это второе отличие семишаговой модели от классического подхода. В классическом подходе не говорится так четко о разделении сознания и подсознания. И в классическом подходе не говорится так четко об установке на ничего не делание. Пятый шаг описывается так. Скажите вашему партнеру, пациенту, клиенту, что он может продолжать делать то, что он делал, или делать что-то другое, или не делать ничего, потому что здесь нет ничего вообще, что нужно делать. Забавно. Оформляется примерно следующей инструкцией. И вы можете продолжать смотреть в ту точку, куда вы смотрите, ну, если у него все еще открыты глаза. И можете продолжать смотреть в другую точку, или, если вам хочется, можете закрыть глаза и продолжать смотреть в эту точку с закрытыми глазами, никуда не смотреть. И можете продолжать слушать звук вашего дыхания, или слушать какой-то другой звук, кроме вашего замедленного дыхания. Или не слушать ничего, или слушать все сразу. И можете продолжать чувствовать, как воздух при дыхании наполняет и покидает ваши легкие. Или, возможно, вам больше понравится чувствовать расслабленность во всем теле и приятную сосредоточенность. И вас может удивить это сочетание расслабленности и сосредоточенности. Здесь нет ничего, что нужно было бы делать. Зачем этот шаг нужен? Спрашиваем мы себя и получаем ответ. Моя гениальная догадка состоит в том, что этот шаг готовит человека к следующему шагу, к восприятию внушения. То есть, если я могу делать это или не делать вообще ничего, то, мужик, не дай помирить дурой, скажи, что я все-таки должен делать. А шестым шагом как раз и является внушение, инструкция. Я хотел бы уже на данном этапе разделить значение слова «внушение». Я все время его употребляю. Есть внушение для наведения транса. То есть вот когда вы предлагаете принять позу, сосредоточить внимание и т.д. и т.п. Это внушение для наведения транса. И есть внушение для использования транса. О том, как их строить детально и для каждого конкретного случая, мы с вами будем говорить позже и, скорее всего, завтра. Пока же я вам рекомендую для этих шаблонов взять неопределенное, приятное, конструктивное внушение. Что значит неопределенное? Не относящееся конкретно к какой-то сфере деятельности или к какой-то сфере ощущений. Приятное, ну это вроде понятно, все будет хорошо. Конструктивное, то есть не содержащее отрицание. Ну, стандартная формула. С каждым днем вам становится все лучше и лучше во всех отношениях. Либо что-то похожее. Седьмой шаг — возвращение из транса. Предложите партнеру, пациенту, клиенту вернуться к состоянию бодрствования. Обычно в этом шаблоне, так же как и в классическом гипнозе, возвращение к состоянию бодрствования связывают со счетом. Я досчитаю до трех, и с каждым новым словом вы вновь возвращаете голосу характеристики голоса для бодрствования. Вы будете все лучше осознавать, что вы возвращаетесь в этот день, в этот час, с ощущением нового понимания, прилива сил, бодрости, радость. Один, ваше дыхание уже изменилось. Два, мышцы наливаются силой. Три, откройте глаза, энергично потяните. Как говорят, после пробуждения пациент должен увидеть приятную улыбку врача. Сейчас я вам предложу пройти этот шаблон друг с другом упражнений, но сначала продемонстрирую некоторые речевые обороты, которые сами по себе возникают по ходу сеанса. Уже здесь, на этом этапе, мы можем воспользоваться явлением, которое называют по-умному инкорпорацией. А на самом деле обозначается очень простое понятие – включение в текст внушения всего, что происходит вокруг. То есть любой звук, который где-то раздается, вы тоже описываете. Тем самым вы продолжаете поддерживать рапорт. То есть ваш партнер понимает, что вы по-прежнему следите за тем, что происходит, контролируете ситуацию, защищаете. Очень хорошим средством для того, чтобы как-то ограничить воздействие внешних раздражителей, является вот эта самая музыка, созданная для сеансов медитации, расслабления. Звуки природы с отрывочными мелодическими включениями. Хотя это может быть и мелодическая музыка, какие-то подборки музыкальных произведений. Естественно, музыка должна звучать так, чтобы не заглушать ваш голос. То есть где-то процентов 10-15 номинала этого устройства. Ну и мне нужен партнер, с которым мы сможем пройти этот шаблон. Я хочу, чтобы... человека, вызванного для демонстрации, очень своеобразная мотивация. С одной стороны, ему хочется понять, что происходит, с другой стороны, ему хочется куда-то погрузиться. Нет. При этом он прекрасно понимает, что за ним наблюдают. И ему хотелось бы сохранить контроль над ситуацией. То есть совершенно дикое соотношение. В зале могут все уснуть, а вызванный для демонстрации человек сохраняет контроль. Ну, вот тех, кто в зале, нет обязанности. Хорошо, Артем. Может быть, тебе имеет смысл разместиться как-то удобнее? Не нормально. Хорошо. Я тебя попрошу выбрать в поле зрения какой-то объект, какие-то объекты. Образ или точку, куда тебе достаточно комфортно смотреть. Одновременно с этим я попрошу тебя очень внимательно слушать звуки, издаваемые магнитофоном. Дело в том, что магнитофон не просто проигрывает музыку. Кассеты при движении слегка шуршат. И в то же самое время я хочу, чтобы ты был очень внимателен к ощущениям своих левых ладоней. Это ощущение прикосновения к ткани брюк, ощущение температуры. И я хочу, чтобы ты успешно сделал все это время, в то время как я буду что-то говорить. Если в какое-то время ты будешь осознанно отслеживать то, что я говорю, одновременно с этим может происходить что-то другое. Хотя возможно, твое внимание еще какое-то время может тоже отобедать. В реальности твое тело уже знает, в какое именно состояние. И сейчас ничего нет. И продолжая слышать все звуки языка, я хочу, чтобы ты был максимально внимательным. параллельно с этим воспринимал, что что-то было. Потому что прямо сейчас ты можешь почувствовать удобство. Большое изменение. А можешь почувствовать удовольствие? И ты можешь продолжать смотреть. Совершенно неизвестно. Можешь продолжать службу. Только один из них не и не слушать ничего. Если что все одно для меня. И чувствовать ощущение молодого. А может, ощущение в бедре, которое ладонь упирается. Потому что здесь нет ничего, что ты был бы должен. Поскольку самое главное, что я тебя чувствую, обладает смыслом. Только мы с тобой знаем, о чем идет речь, когда я скажу тебе определенную фразу. Только для тебя эта фраза будет иметь совершенно определенный смысл. Все самое важное и интересное происходит с тобой. Вот это. С каждым тебе становится все лучше. Вследствие того, что тот, кто еще не пришел, ты можешь погрузиться в лоб, в это состояние сосредоточенности с тобой. Точно так же, как человек хорошо, где-то на другом конце света, может привить реактивный самолет. Или кто-то на соседнем этаже что-то говорит не так. И все это явление одного пара, которое относится к внешнему. Возвращаться к состоянию активного творчества. Я могу досчитать до трех, могу не считать. Могу тебя вообще не составить, где ты мне сказал, и посмотри. Раз, два, три. Тупая улыбка означает, что ты начал осмысливать все логически, и значит возвращаешься в этот зал. Вы видите улыбку терапевта. Я хотел бы, чтобы вы задали вопросы Артему. В данном случае я перейду в позицию участника упражнения. Буду получать вот такую опосредованную обратную связь. А если амнезия, например? Именно в этом случае была ли амнезия? Вот сейчас ты помнишь все, что с тобой происходило? Предполагаю, что что-то не помню. Я задал бы вопрос иначе, причем всем. Сколько времени длился сеанс? 6,5 минут. Сколько? 6,5 минут. Еще? 10 минут. Еще мне нет. 10 минут. Еще мне нет. 5 минут. Мало. Примерно. Один из трансовых феноменов, о которых мы не говорили, это искажение чувства времени. Вот этот феномен вы сейчас и демонстрируете. Время искажено вообще. Ну да. Приятно. Хорошо. Еще вопросы? Да какая? По хронометру 5 минут. Ну, пошел занимательный человек, за сколько времени? Нет, мне просто позвонили, когда вы начали. Артем, какие у тебя были образы? Образы у меня были разные. Сексуальные? Сексуальные тоже. Пускай поделится. В какой момент ты пришел в себя, в сознание? После такого вот отдыха. Пока вопросы к Артему. Чуть громче говорите. Мне показалось, что это было не директивно. Это показалось. Это очень хорошо. Артем, а ты помнишь само внушение? Что тебе внушили? Помнишь? Ну вот про лучше каждый день там, это было. И перед этим тоже что-то было, но вот это не уловил. То есть ты запомнил, что и кому ты должен отдавать каждый день? Да. Да, что должен. Я знаю, кто должен мне. Ты как кончаете издеваться? А, да. Считай, что... Да, я и сейчас там. Я вообще из него не выходит. Просто пациент сел на стол, а был в более глубоком трансе, чем был виден впоследствии. Это вопрос? Да нет. Это так, констатация. Описание. Артем, а ты пытался следить вообще процесс? Можешь ли ты сказать, вот, в соответствии с той смешанной модели, когда ты еще имел внимание, фокус внимания, и когда ты уже получил после? Можешь так оценить? Трудно мне вот сейчас вспомнить. Хорошо, вопросы ко мне. Герович, вопрос такой, что если мы работаем с пациентом, который осознанно настроен, что его не берет, скажем так, гипноз и всячески препятствует там, своим поведением, ну, я уже говорил, есть целая куча приемов, которые применяются для борьбы с сопротивлением. Я не хочу об этом говорить, потому что считаю, что если сопротивление есть, оно для чего-нибудь нужно. Но прием, который я упомянул, я повторю. Вы можете давать внушение через отрицание. вы можете взять вашего партнера на слабо. То есть мне сейчас кажется, что ты вообще ни к чему не способен. Может сосредоточиться на себе для тебя вообще. Не, ну почему? Согласно статистике, есть абсолютно не улучшается люди, которых невозможно вести в жизни. Статистику не помню, а по жизни, да, конечно. Есть люди, которые очень успешно сопротивляются любым воздействиям, манипуляциям, а уж в жанре обозначенного официального наведения транса. Таких вот. Ну, примерно как хочет расклад. За 40% мы выскакиваем положительных результатов. Да, выскакиваем. То есть 40% это некоторая усредненная планка. Правильно я спрашиваю, вы хотите сказать, что есть люди, которые сопротивляются при эриксоновской терапии? Успешно. Есть люди, которые сопротивляются трансу. Успешно. Транс не возникает. И транс не возникает во время сеанса. А в чем сейчас заключалось у вас разделение сознательного, не заметил? Есть такая пословица, глухому поп две обедни не служит. Я объяснил, а потом сделал то, что объяснил. Что еще происходит? У меня есть такой вопрос. Вот когда вы упомянули внушение, что я могу оставить тебя здесь, вот, и ты будешь в том же состоянии, и завтра придут, то ты будешь сидеть, а насколько долго может продолжаться вот этот сеанс, если вы уйдете? А, так если бы я хотел, чтобы сеанс продолжался, чтобы человек отдыхал, я бы что-то другое говорил. А в данном случае речь шла о возвращении к активному бодрствованию. А как же буквализм в трансе? А? А как же буквализм в трансе? Да он же был в трансе. Это уже не был транс. Он уже улыбаться начал. К тому же я изменил характеристики голоса. Голос был с характеристиками для состояния бодрствования. А есть какая-то глубина транса, да, то есть шкала? А, все у нас есть. Я, конечно, по-дурацки делаю, то есть сначала надо было классификацию нарисовать, а потом... Не, я хочу спросить, насколько глубокий транс по вашему оценкам? Легкий транс. Да. На 95% в терапии достаточно легкого транса. А в каких случаях? Для обезболивания хирургической терапии. Я вопрос, конечно, на ваши ощущения, потому что был ли у вас ощущение легкого транса, не было, если оно возникает. Транс у меня или транс у кого-то? Не, вопрос именно про вас, про ваши ощущения в этот момент. Я понимаю, вы человек со стажем, там, интересный стаж, но как бы бывает такая ситуация, правда. Согласен с первым, со вторым. Человек со стажем, идет со стажем. Значит, в эриксоновском подходе вот эта самая необходимость подстройки приводит к тому, что вы становитесь поведенческим образцом для вашего партнера. Вот я и был поведенческим образцом. Я всем своим поведением старался демонстрировать, как нужно погружаться в вас. То есть гипнотизер погружается сам. Изображает. Изображает. Симулирует. Но не переживает. Если вы погрузитесь в транс вместе с вашим пациентом, и если этот транс будет глубже, чем у пациента, то это тоже полезно. Лево. По крайней мере, прикольно. По крайней мере, отдохнет. Пациент вас потом выведет. А тогда есть ли какие-то шаблоны для терапевта, чтобы самому не погружаться, тренироваться? Ну вот с женщинами проще, они ухитряются оргазм имитировать, а тут всего лишь транс имитировать надо. Понятно, дело в том, что... А можно ли сымитировать транс, не погрузившись в него? Конечно. Да имитируй, а зачем погружаешься? Ну вот, тут и дело. Насколько долго можно выдерживать паузу? Вот это то, что Эриксон называл поэзией взаимоотношений, когда он говорил, что гипноз – это поэзия. Рапорт должен подсказывать, насколько можно выдерживать паузы, насколько можно менять громкость или темп голоса. Да, это зависит от конкретного клиента и от вашего внимания к этому конкретному клиенту. В какой точке ему надо сказать про внешние звуки, а в какой можно не говорить, будучи уверенным, что их уже нет. Такое наблюдение. Вот заметил, что после подстройки вы тоже были такой в форме. Да, это поведенческий образец. Можно вопрос? Mm-hmm. Какие, так сказать, экологичные советы в плане, в общем, для нас, допустим, в процессе научения эволюционного культуры могли бы дать нам, чтобы мы совершили лишних ошибок? Что такое экологичные советы? Ну, так скажем, нет, я имею в виду, что наше экологичное поведение, в процессе, когда мы выдеваем. Что такое экологичное поведение? Мне в голову упорно лезет этилированный бензин. Ну так, хорошо. Чтобы мы не навредили пациенту и самому себе. О, тупо идти по шаблону. Ну, отнеситесь к этому серьезно. Даже в упражнении, когда вы говорите о притворстве, притворитесь, что вы погружаете в сранце, вы действительно приобретаете определенную силу. И ваше внушение действительно становится воспринимаемым буквально. То есть подготовьте то внушение, которое вы хотите сделать решающим, лечебным. Если можно оговариваться при подаче внушений для наведения транса, это еще допустимо, то оговариваться в решающем, лечебном внушении не стоит. Вы можете получить самый неожиданный результат. Один мой коллега рассказал мне случай из собственного опыта. Он занимался наведением транса по схеме гетеротренинга. Ну, то есть прогрессивное расслабление. Сначала расслабляются мышцы одной руки, другой руки, одной ноги, другой ноги, спины, живота, грудной клетки. И вот тут он оговорился, он сказал, расслабляется кишечник. В этот момент он прекрасно понял, что слова в трансе воспринимаются буквально. Прослабление. Контакт бессознательный. Как он это утилизировал? Вытер и ушел. Не волнуйся, как утилизировал. Думаю, что санитарку помню. Вы полностью исцелились. Все зловония из вас. Хорошо. Шаблон проходится очень быстро, особенно когда вы его проходите в первый раз. То есть более 5 минут вам, скорее всего, и не потребуется. Но по щедрости душевной я вам отпущу 15 минут каждому для работы в паре. То есть 15 минут работает один. Если вы считаете, что у вас недостаточно информации о партнере и грешите на собственную наблюдательность, то можете на словах выяснить заранее у вашего партнера, что бы ему хотелось услышать, куда ему будет удобно смотреть. Что бы он не хотел делать ни в коем случае. Какую инструкцию он хотел бы получить. Пускай за вас поработает. Вот. Если же вы считаете, что уже способны вполне отследить то, что происходит с вашим партнером, этого можно не делать, а сделать упражнение и пойти на перекур. Музыкальный фон я оставлю. Хорошо. Пожалуйста, объединитесь в пары. Вернулся к нам. Так условный рефлекс для сбора людей. Вот. А те, кто уже присутствует в этом зале, я предлагаю такую проходную, очень печальную, где-то даже пессимистичную мужскую метафору. Ну, крутую, как бы, наверное. Друзья, что толку страдать и влюбляться, и горько в подушку рыдать, безумной весенней порой. Ведь девушкам нашей мечты давно уже за 18, игра в Монте-Кристо уже не самый любимый герой. Уж мы уж давно уж не те, хоть хочется верить, что те же. Смешно ведь с таким животом гулять в мушкетерском плаще и старым стихам про любовь. Мы верим все реже и реже, а новых стихов про любовь уже не читаем вообще. Шевалье Д'Артаньян, кипченочку модного кроя, а шляпу с гусиным пером стыдливо засунул нужник. Ты хочешь, не хочешь, но факт, совершенно иные герои глядят на тебя со страниц твоих сберегательных книг. Увы, дорогие друзья, все в жизни известно заранее. Сначала мы все о-о-о, а после весьма и весьма. И нам остается одно — залечь на скрипучем диване и дрыхнуть, прикрывши глаза, любимым романом Дюма. Достаточно общий, и каждый вас вопрос, скорее всего, будет интересен. Да, вот у меня возник такой вопрос, как бы, во время как бы, выполнения упражнения столкнулся с таким моментом, когда вот, я выполняю, значит, на третьем, на пятом шаге, как бы, мой партнер, оказывался часть закрытых глаз. Потом я вот заметил, как бы, когда третий раз уже все это повторил, что подрагивают веки, как бы есть желание закрыть глаза, потом оно вот так вот обратно раскрывается. Вот. А транс ведь можно быть с закрытыми глазами. Какая разница? Вы предлагаете возможность. Человек предпочитает оставаться с закрытыми глазами. Ну, понятно. Есть еще один вариант ответа, он принадлежит Эриксону. Для меня он был в свое время путеводной звездой, вот этот вариант. Если транса нет, ведите себя так, как будто он есть. Ключевые слова – ведите себя. Ну, а в переводе на русский делать немного лопаты. Да? Хорошо. В любом из вариантов. Как глубоко? Я получилось интересно. Работал с Саней, и у нее был так, что она сначала посередине процесса она ничего не слышала совершенно. А потом был момент, когда вот слух очень сильно обострился и прям надавил на уши. если по Павлову, то это называется парадоксальным, парадоксальное, то есть уравнительное, парадоксальное. Ну, то есть это нормально. Если это было, то это нормально. Это надо. Патологии нет. Все, что происходило, имеет право. Вот я выделял, что когда начинается внушение, да, это нужно делать или можно просто... Ну же, нужно предупреждать, что вот начинается внушение и... Я предпочитаю внушение подавать. То есть сначала оговаривать, что будет дальше. А потом говорить собственное внушение, а потом еще и проговаривать, что было сказано. Это оратор, это шаблон сугубо. Я его так притащил, ведь можно себе слышать. Говорите о том, что вы собираетесь делать, говорите о том, что вы делаете, говорите о том, что вы сделаете. Да. И отсюда же вопрос. Вот когда я снимал обратную связь, что хочет мой коллега получить его внушение, да? И вот как в первом случае, когда вы сказали шаблон. Какой шаблон? Короче, вот слова, слова, которые называются, они человеком, как бы, он фиксируется на этом. Нужно ли их заменять, чтобы он не понимал, что... То есть воспоминание внушения происходит из ключевой фразы, которую он захотел. То есть если здоровье захотел, да, когда он слышит слово «здоровье», и опять уходит, да, вот. Нужно ли это слово? Это один из вариантов нормального течения. То есть нормально, что он вот всплывает на этот момент, на именно на эти слова, которые он хотел. Совершенно верно. В этот момент имеет смысл замолчать и подождать, пока он получится. Ну, опять-таки, я не заострял ваше внимание на том, что инструкцию лучше бы повторить. Если речь идет о конкретной инструкции, рассеять эффекты. Подходили многие, значит, я могу галлюцинировать, что на все вопросы. Не все еще из транса вышли. На самом деле у меня какое-то быстро осталось ощущение, потому что как-то вот дух отрацинаводится. То есть я пытался там делать, потому что мы, например, делали и. А вот когда идет рассредоточение внимания, да, и вот, например, у вас было, когда концентрация там, на руке, которая лежит, вот это вот, моего, например, партнера, это наоборот, это вот концентрация, а у вас было просто то, что тепло, или термальные какие-то температуры. Да, вот говорите, вот это ощущение, именно как ощущение, оно и сразу. Ну, вы заметили, что ему это не нравится, значит, не говорите. То есть это универсальное, как бы, это... Каждый из шаблонов является усредненным. И, конечно, каждый конкретный ваш партнер может на какую-то часть шаблона отреагировать не так, как написано в учебнике. На три четверти то, что срабатывает, становится шаблон. Но есть еще одна часть, которая реагирует как-то иначе. Для них предназначена поведенческая гибкость. Хотя вариант продолжения тупого следования шаблону тоже является вариантом поведенческой гибкости. Вот еще по ходу проведения сеанса, у меня такое небольшое наблюдение возникло, что я сам как бы такое состояние вошел, ну, прохладность, вот, работа, как бы, и наблюдение интересное, что сколько бы я ни повторял последовательность шаги, я вот заметил, что человек это утомлял. То есть я вот... А у вас не было обязанности? То есть я как бы говорил, если бы это было тет-а-тет диалог, то есть вот повторение одних и тех же вещей, как бы утомило бы человека. А это был не тет-а-тет диалог? Вот, ну, вопрос. Он был в трансе, но вот я ему повторял, и он это нормально съедал. он не хотел. Потому что он был еще жив в то время. Человек может таким глазами быть. Это будет только почет перебраться. Это не обязательно. Глаза это не обязательно. А с чем это? В мифологии гипноза присутствует закрытые глаза. Весь народ знает, что гипноз это сон. Поэтому мы, следуя мифологии, предлагаем человеку закрыть глаза. То, что человек не закрывает глаза, не означает ли он, что в дальнейшем обучении? Нет, нет. Какой критерий еще? Критерий чего? Ну что, если это, может быть, то ему тоже не понравится, то он будет следовать внушению. У нас сыграет возможность провести еще один сеанс. Или почти. Какие-то ярко выраженные признаки достижения степени определенной справности. Ярко выраженные признаки, то есть феномены, которые указывают на достижение глубокого. Да, то есть в случае, если открыты глаза, как бы там, внешне такие. Потеря болевой чувствительности. Какой периодичности приводит проект? Вам придется делать специальное внушение для этого. Возможность возрастной агрессии, возможность реализовать внушенные галлюцинации. То есть если он сидит с закрытыми глазами, и вы ему говорите, а вот часто откроете глаза и увидите здесь тигра, но ручного какого-то домашнего, правда, довольно ручного. Он открывает глаза, и у него мимика такая, как в комнате находится тигра, и он смотрит еще туда, куда вы ему показали. Значит, он очень глубоко. Скорее из ассортимента выступающих дизеров. Да, да. Такие фокусы. Ну, существует много классификаций степеней глубины транса. Делят обычно или на 3, или на 9. Как-то так сложилось исторически. А физиологические? Физиологические признаки мы с вами вчера перечисляли, когда делали последнее упражнение. Вот это и есть то, что вы наблюдаете. Если оно есть, этого необходимо и достаточно для того, чтобы отдавать решающие. Более того, существуют шаблоны, которые мы дальше будем проходить, не официально, а на видео, которые даже есть. Если человек допустил наведение определенной степени транса, скажем так, будет ли он сопротивляться вообще из практики, если углублять степень транса? Или уже все, то есть если пошло, то пошло. Ну, то есть, это процесс дефлорации необратимый. Хирургический. В наше время возможно. В наше время возможно. При нынешнем развитии. Я не знаю, как поведет себя данный конкретный пациент, которому вы будете употреблять. Нет, общее как бы правило того, что если он достиг, скажем, первой степени транса, значит ли это то, что он дальше не знаю. Не обязательно. Вы человека о чем-то просите, и он может как. Или, как говорят анонимные алкоголики, даже на молитву можно. Ну хорошо, тогда немножко времени посвятим классификации и измененных состояний сознания. Сын, и я подозреваю, там либо дух. Синдром Кандыба. Синдром Кандыба. Ну так вот, в одной из многочисленных книг, почему-то в каждой пишется одно и то же, но названия разные. В одной из многочисленных книг «Аз многогрешный», моя скромная персона, была упомянута почему-то. Да, и еще и было написано, что этот урод вообще не знает, что такое гипноз, он знает только измененное состояние сознания. В данном случае отсутствие личного знакомства человека несколько дезориентировало. Я не отрицаю гипноз, я просто предпочитаю термин «измененное состояние сознания», поскольку он снимает массу ограничений. Он позволяет вам работать с человеком в любом состоянии, притворяться кем угодно, каким угодно, и реализовать внушение, невзирая на то, что формальных признаков того, что все идет, как в учебнике написано, вы не получаете. То есть, если человек все время сидит и издевается, не хихикая, смотрит на меня, я все равно внушение сделаю и могу рассчитывать, что с вероятностью 50% оно реализуется. Либо реализуется, либо нет. Либо реализуется, либо нет. Ну да. Не, ну вероятность 50% он достаточно большая. Внушение в состоянии бодрствования. Это ведь тоже целый раздел классического гипноза. Этим начинал заниматься Сарыч. Я подозреваю, что в 30-м году, когда он защищал свою кандидатскую диссертацию, был очень прикольный мужик. Вот. Но потом остановился. Ну так вот, поэтому я вам предлагаю не классификацию глубины гипнотического состояния, а классификацию измененных состояний сознания. В упор не помню, вот под угрозой расстрела, не вспомню, в какой книжке я ее вычитал, но она мне понравилась, я ее запомнил. Значит, там предлагается такая вот лесенка. Начальное состояние, конечно, бодрствование. Дальше пошли измененные состояния. Первая ступенька погружения – медитация. Это слово используют в самых разных значениях, поскольку это слово имеет не только медицинский, но еще и религиозный. По самому подходящему для меня медицинскому определению, под медитацией понимается состояние углубленного размышления над одной единственной мыслью, фразой в течение 10-15 минут. Стандартная медитация – это выбор какой-то мудрой мысли, поскольку это в практике анонимных алкоголиков очень распространено, а я с ними много общался, то наблатывался. Значит, какая-то мудрая мысль, афоризм из древности, из современности. Эту фразу предлагается обдумывать 10-15 минут по утрам каждый день, перед тем, как на работу или после работы. То есть в этой фразе найти какой-то еще смысл. Не поверхностный смысл, который возникает при прочтении фразы, а что-то еще глубинное. Может ли эта фраза означать что-то большее, нежели она означает при первом прочтении? Как правило, такой смысл находится. Второй, третий. Вот. И человек радостно бежит на работу, считая, что он еще что-то постиг. В религиозной практике медитация ближе к состоянию транса. То, что они понимают под медитацией. Это очень глубокое сосредоточение на внутреннем мире. Ну, религиозные практики мы с вами позже коснемся, там есть такие забавные вещички, которые можно применить. Следующая ступенька – погружение в рамках аутогенной тренировки по Леви Шульцу. Или Леви Шульц. Хочется обратить ваше внимание на то, что каждая ступенька в сущности означает большее сосредоточение на внутреннем мире, нежели на внешнем. И у каждого состояния возникает новая возможность. Каждое состояние приносит новые возможности. Ну, новые ограничения оно тоже приносит, естественно, но нас интересуют возможности. Так вот, состояние аутогенной тренировки человек получает доступ к управлению теми функциями, которые, как правило, осознанно не контролируются. Частота сердцебиения. Температура тела или участка. Ну, кто интересуется аутогенной тренировкой, может почитать одноименного Владимира Леви. искусство над собой. Психологический бестселлер «Начало расцвета застоя». Он достаточно подробно все описывает, хотя Леви Шуль описывает еще лучше. Он издавался у нас в 20-30-х годах. При желании у Леники, например. Или в ГЦ Нанжак. Следующая ступенька. Гипнотическое погружение. Еще более мощная сосредоточенность на себе, в себе. Следующая ступенька. Физиологический сон. И дальше идут болезненно измененные состояния сознания. Ну, три ступенечки. Сопор, ступор, кома. Да. Они нас не интересуют. Какие? Сопор, ступор, кома. Кома – последнее измененное состояние сознания у живого человека. Не знаю, они нас не интересуют. Клиническая смерть – это другое. Смерть, она смерть. Что такие мрачные? Я вообще просто хотел узнать, что из гипнотического состояния до чего можно довести человека. До дна достанет или нет? Лучше не надо. Из гипнотического состояния вы его легко переведете в физиологический сон. На этом ваш контакт выводится. Значит, чем эта классификация полезна и почему она мне запомнилась? Она является хорошей иллюстрацией к определению транса, которое давал Ньютон Эриксон. То есть транс – это состояние сосредоточенности на своем внутреннем мире с возникновением самопроизвольных образов, мыслей и переключением фокуса внимания с внешнего мира на внутренний. Если все это упростить, то получится, что транс – это состояние сосредоточенности на внутреннем мире, а не на внешнем. Вот это состояние вы в группах тет-а-тет, в группах по двое и достигали. Вчера я его называл внутригрупповой реальностью. Значит, здесь хорошо видно, насколько с каждой ступенькой нарастает погруженность в себя. Далее. Возникает вопрос, а зачем вообще менять состояние сознания? Ну, в принципе, работать можно с любым состоянием сознания, любым из измененных состояний сознания, отдавать лечебное внушение или меняющее внушение в более широком смысле. С надеждой на то, что это будет выполнено. Зачем менять состояние сознания? И вот тут приходится рисовать такую простенькую схему. Некого условного человечка и квадратик вокруг него. Но это надо было, наверное, как-то покруче выглядеть. Чтобы имиджи умудренного сединами гуру. Ну, я уже по-простецки. Каждое из состояний сознания имеет свои достоинства и свои недостатки. Ляпнул. Не то. Свои возможности и свои ограничения. Вот так будет вернее. Это немножко похоже на то, как если бы люди были двумерными. В таком случае забор ограничений вокруг них не позволял бы этому человечку выйти за пределы забора, за пределы квадрата. Но мы добавляем третье измерение и понимаем, что здесь вообще нет препятствий. Так вот, любое из последующих измененных состояний сознания и является третьим измерением по отношению к предыдущему. То есть дает новые возможности. Поэтому вся работа сводится к тому, чтобы изменить состояние человека, дать ему эти возможности, провести необходимые изменения и с этими изменениями вернуть его обратно. Вот и все. Сергей Анатольевич, да. А вот вопрос относительно вот этой вот лестницы, да, здесь вот как бы все состояния измененного сознания подразумевают постепенно, скажем так, релаксацию, расслабление. Одновременно с тем, например, мы знаем, да, что, например, смех или какое-то очень возбужденное состояние, там, слезы или еще что-то, это тоже является как бы... А это другая классификация. А, вон что. Так, в этой классификации разделено. Ясно. В другой классификации к термину, ну, давайте его однозначно воспринимать, измененное состояние сознания. По мере погружения вниз, по мере погружения по этой лестнице вниз, способность к критическому логическому мышлению, она как бы исчезает. Ослабевает. Мне было интересно, у меня какая-то была вынужденная медитация. Я один раз в Питер приехал из другого города, из другого часового пояса, то есть даже не из дома, а вообще откуда-то еще, даже не помню откуда. В Питере, как водится, терпеть ненавижу. Заболел, потому что там слякоть была какая-то нудная, вечная. Вот. Не выспался, приехал с поезда, пока устраивался, устал, а приехал специально для очень неприятного разговора. Я знал, что разговор состоится, что он будет неприятным. И что закончится, скорее всего, ничем. Но все-таки ехать было нужно. Типа кольцовку показать, обозначить людям, что они понятия не действуют. Не по-пацански вообще. Вот. Но это бы ни к чему не привело, это и не привело ни к чему. Потом компромисс все равно нашли. Ну так вот, в этом вот измененном состоянии, не выспавшись и в соплях, я пошел по Невскому, назначив встречу на утро. Увидел вывеску булочной и вдруг понял, что в этой вывеске вижу сразу три смысла. Вернулся в гостиницу, перезвонил, попросил перенести встречу на вечер и лег спать. Опять-таки, во многой мудрости, много печали. Кто умножает знания, умножает скорбь. Я это к тому, что некоторыми вещами, может быть, и не следует увлекаться. Вот один из моих знакомых шизофреников, одновременно учителей, говорил так: знаешь, Сережа, я его что-то мистическое такое спросил, я этой мистики не касаюсь, у меня от нее обострение. Вот вопрос о обострении. Какие именно три смысла вы увидели в своем помощи? Если я это вспомню, я буду вынужден погрузиться в то же состояние, чего вы не хотите. Горин, который спит, семена не славит. А если сделать это? Даже из концентрата. Можно. Зачем? Вот как это к лотерею сферы бодрствования относится? Что-что? Вчера вы рисовали мозг схематический, там плюсики, плюсики. Вот как вы эту схему? Ну, мне кажется, что когда человек переходит в состояние гипнотического, то общее вот это самовозбуждение, оно должно уменьшаться, мне кажется, все-таки. Потому что хотя бы мышцы расслаблены. А когда мышцы напрягаются, ну что-то там возбуждение. Это не по вашему мнению, это по модели Павлова. Вчера я разбирал разные модели восприятия гипноза, подхода. Только и все. Ничего из того, что я говорил, не является истиной в последней инстанции. Это попытки объяснить, почему все-таки что-то возникает. Ну что, следующий шаблон. 5-4-3-2-1 интересует? Нет. На НЛП проходили? Очень интересно. То есть там много разрез практического применения, опять же, в повседневной жизни. В ходе обычной беседы. В обыденной жизни, в ходе обычной беседы, практически не применим. Нужен как ступенька в обучении. Ну и все. Поскольку этот шаблон пригоден для самогипноза, о котором мы так или иначе рано или поздно заговорим, Я его таки да, не директивно предлагаю пройти. Что предлагаете? Пройти. Можно пройти, но упражнения не делать. Упражнения тогда сделать. Или дать ему на домашнее задание. Нет, есть. Ну, такой вариант, что специалисты могут этого не делать, как бы, а люди, которым это интересно. Я хочет делать семинар вообще дать еще переголосовать. Да, анонимная, пожалуйста. Я всегда балдею. Вот группа дидактическая, на второй день динамика все равно прет. Откуда берется? Я не преподавал. На самом деле, если бы мы уже начали, то половину уже прошли. Поэтому... Я тоже так думаю. В своей книге вы как раз описывали практическое применение этой техники, причем как раз не в терапевтической ситуации. То есть я еще должен помнить все, что я описывал в своей книге. Читайте мою книгу. Она ваша. Моя, моя. Там написано, в принципе. Ну? Был молод. Хорошо. Ну, шаблон удобен тем, что позволяет несколько расширить вновь и вновь речевой запас, то есть запас формул для наведения транса, который вам впоследствии пригодится. И в этом шаблоне еще лучше применять то явление, которое я упомянул, инкорпорация, включение в текст всего, что происходит вокруг. Этим он и удобен. Шаблон основан на инерции мышления. Всего-то навсего. Что такое инерция мышления? Динамический стереотип вообще основа мышления. Я всегда обалдел от лозунгов начала перестройки. Отказаться от стереотипов. Да невозможно от них отказаться. Из них мышление состоит. Меня очень раздражало. Хотелось изменить заголовки на отказаться от старых стереотипов и заменить новыми. Это было бы правильно. Стереотип. Ну, давайте побалдеем над стереотипами. Задание называется «Вставить пропущенное слово». Я вам прочитаю фразу из Пушкина. Вы вставите пропущенное слово. Чем меньше женщину мы любим, тем пропущенное слово нравимся мы ей. Чаще. Значит, те, кто следует стереотипу, говорят больше. У Пушкина было легче. Хорошо, отрывок из Гоголя. Знаете ли вы украинскую ночь? Пропущенное слово. Вы не знаете украинскую ночь. Какое слово пропущено? Нет. Стереотип заставляет ответить нет, вы не знаете. У Гоголя было о. Вы не знаете. Тем стереотип и удобен. Он позволяет быстро мыслить, быстро задуматься. Инерцией мышления мы с вами, наверное, все пользовались в детстве, в каких-то розыгрышах. Там, повторяя за мной всегда «да», начинается сказочка «я поехал в деревню», а, или «и я тоже», «я поехал в деревню, и я тоже», «пошел на скотный двор, и я тоже», «увидел там коров, и я тоже», «коровы ели дерьмо». То есть для того, чтобы задействовать инерцию мышления, достаточно трех повторов некоторой последовательности. В самом простом виде это известно под названием «Сократовский диалог» или методика «да-да-да». Получите три положительных ответа на нейтральные вопросы, и вы с большой вероятностью получите положительный ответ на значимый для вас вопрос. Единственный момент, не выделяйте его как значимый. Просто включайте в перечень. Мы все живем в этом городе, мы все ходим по этим улицам, мы все видим это безобразие, и естественно, что эту должность должен занимать данный человек. Кто за? Ну так вот, в шаблоне 5.4.3.2.1 это несколько усложнено, несколько иначе структурировано. Первый этап – это перечисление истин, которые человек видит во внешнем мире, слышит во внешнем мире, чувствует во внешнем мире. Ну, теперь, собственно, шаблон. Первый этап – это четыре фразы о том, что человек видит. Плюс одно внушение. Четыре фразы о том, что он слышит, плюс одно внушение. Четыре фразы о том, что он чувствует, плюс одно внушение. А что вы пишете? Вы же его знаете. Для тех, кто...